Ничего не понимаю. Чушь какая-то. Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею, и кто-нибудь придет и спросит, от чего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать, от того, что ушиб себе палец. Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого. И тут тоже. Никакого смысла нет, просто чушь. А эта свинка заразная? Заразная? Это все равно как барана. Пройдешь мимо в темноте, так непременно зацепишься. Не за один зуб, так за другой, верно? И никак не отцепишься, а еще и всю барану за собой потащишь, верно? Ну, так вот, эта свинка, можно сказать, хуже всякой бараны. Прицепится, так не скоро отцепишь. «Просто ужас, что такое!» — говорит заячья губа. «Я сейчас пойду к дяде Гарви и...» «Ну, конечно, — говорю я. Как не пойти? Я бы на твоем месте пошел. Ни минуты не стал бы терять». «А почему бы не пойти?» «Подумай. Может, сама сообразишь. Ведь твоим дядюшкам нужно уехать к себе в Англию как можно скорее. И как же ты думаешь, могут они сделать такую подлость, уехать без вас, чтобы вы потом всю дорогу ехали одни? Ты же знаешь, что они станут вас дожидаться. Теперь дальше. Твой дядя Гарви проповедник? Очень хорошо. Так неужели проповедник станет обманывать пароходного агента? Неужели он станет обманывать судового агента для того, чтобы они пустили мисс Мэри на пароход? Нет, сама знаешь, что не станет. А как он сделает? Скажет, очень жаль, но пускай церковные дела обходятся без меня, потому что моя племянница заразилась этой самой множественной свинкой, и теперь мой священный долг сидеть здесь 3 месяца и дожидаться, заболеет она или нет. Но ты ни на что не обращай внимания, если, по-твоему, надо сказать дяде Гарви, еще чего, а потом будем сидеть тут, как дураки, дожидаться, пока выяснится, заболеет Мэри Джейн или нет, когда мы могли бы все вместе веселиться в Англии? Глупость какую выдумал. А все-таки может сказать кому-нибудь из соседей? Скажет тоже. Такого дурака я еще не видывала. Как же ты не понимаешь, что они пойдут и все разболтают? Одно только и остается — никому ничего не говорить. Что ж, может, ты и права. Да, должно быть, так и надо. Только все-таки, по-моему, надо сказать дяде Гарви, что она уехала ненадолго, а то он будет беспокоиться. Да, мисс Мэри Джейн хотела, чтобы вы ему сказали. Передай им, говорит, чтобы кланялись дядям Гарви и Вильяму и поцеловали их от меня. И сказали, что я поехала за реку к мистеру... Как фамилии этих богачей? Еще ваш дядя Питер очень их уважал. Я говорю про тех, что... Ты, должно быть, говоришь про Апторпов? Вот-вот, верно. Ну, их совсем, эти фамилии, никогда не вспомнишь вовремя. Так вот, она велела передать, что уехала к Апторпам, попросить их, чтобы они непременно приехали на аукцион и купили ваш дом. Дядя Питер так и хотел, чтобы он достался им, а не кому-нибудь другому. Она сказала, что не отвяжется от них, пока не согласятся, а после того, если она не устанет, вернется домой, а если устанет, то приедет домой утром. Она не велела ничего говорить насчет Прокторов, а про одних только Апторпов, и это сущая правда, потому что она и туда тоже заедет сказать насчет дома. Я-то знаю, потому что она сама мне так сказала. Ну, хорошо. И девочки побежали скорее ловить своих дядюшек, да передавать им поклоны, поцелуи и всякие поручения.